Может быть использована японская техника шиатсу, легкое надавливание в течение 2-3 секунд на каждую из 8 точек на микоши, расположенных вдоль переднего и заднего краев грудинно-ключично-сосцевидных мышц с обеих сторон. Затем аналогичное воздействие производится на каждую из 6 точек, находящихся паравертебрально с обеих сторон от шейного отдела позвоночника, уровни C2-D1. Французские авторы режим Бо в последнем случае рекомендуют осуществлять не точечное, а линейное надавливание сверху вниз на тех же уровнях по 10-12 пассажей с каждой стороны. В состав лечебных процедур может быть включено массирование аурикулярных точек 8, 34, 35, 55 и 95, а также щипцеобразное зональное поглаживание мочки уха. Рядом авторов при нарушении засыпания рекомендованы методики линейного массажа. Первое. Поглаживание сложенными вместе тремя пальцами сверху вниз – вдоль хода обеих сонных артерий, то есть кпереди от грудинно-ключично-сосцевидных мышц. Второе. Легкое поглаживание сверху вниз по средней линии живота от точки 5C15 дзювей с обходом пупка до границы роста волос на лоне. Одновременно с помощью раздвинутых вилкой пальцев можно пройти сверху вниз и вдоль первой боковой линии живота. Каждый из массированных участков проходится по 10-12 раз. В лечении разнообразных проявлений гиперстенического синдрома точечный и линейный массаж должны комбинироваться с налаживанием рационального образа жизни, индивидуальной, групповой и семейной психотерапией, аутогенной тренировкой с формулами самовнушения, направленными на расслабление и снижение нервной возбудимости, проводимой отдельно или в сочетании со специальным комплексом седатирующей лечебной гимнастики, приемом седативных лекарств и успокаивающих физиотерапевтических процедур, особенно водных и электротерапевтических. Нерешенным остается вопрос о комбинировании рефлекторного массажа с приемом транквилизаторов и нейролептиков. Во всяком случае, в процессе лечения целесообразно постепенное уменьшение дозировок лекарственных препаратов этих групп.